Часть пятая. Гость желанный. В ночь, предшествовавшую знаменательному утру в квартире 72, был еще один гость. Он пришел поздно вечером, открыв дверь своим ключом, и покинул квартиру среди ночи, так никем и не замеченный. Это был безраздельный владелец сердца Екатерины Теофиловны. Не станем вплетать еще один бумажный цветок в бесконечную гирлянду любовных историй, приманивающих доверчивых простаков своей неумеренной откровенностью. За откровенностями было бы резонно обратиться к старшей Подосиновой, в отличие от нас, с обостренным вниманием наблюдающей, с одной стороны, супружескую жизнь Гриши и Маши, и, с другой стороны, внебрачную жизнь Екатерины Теофиловны, проступающую сквозь непрозрачные, но все-таки тонкие стены двух перегородок, образовавших ее комнату то ли в эпоху реконструкции, то ли в период развернутого строительства социализма по всему фронту, в общем, до войны. Комната, доставшаяся Екатерине Теофиловне после внезапного и решительного развода и поспешного размена едва приобретенной двухкомнатной кооперативной квартиры, составляла 14,3 квадратных метра и не оставляла особенного простора для вариантов расстановки мебели. Тахта, на которой приходилось спать, могла встать только к окоевской стенке или к стене Подосиновой. Окоевы пребывали дома почти непрерывно, а мать и дочь Подосинова работали в три смены, в том числе и в ночную, так что правая сторона открывала возможности большего уединения. Тем не менее, именно Подосинова-старшая была решительно в курсе всех подробностей жизни гордой соседки и, не испытывая никакой особой симпатии к Равелю, готова была слушать болеро, приглушенно звучавшее из-за стены, эту любимую долгоиграющую пластинку гостя Екатерины Теофиловны. Без него болеро в комнате соседки не звучало. Если Гликерия Павловна кружила голову и доставляла несравненное удовольствие атмосфера тихих сплетен, беззлобных интриг и светских пустяков, то бескорыстная душа Подосиновой-старшей утешалась всегда простыми, но достоверными знаниями. В своей родной деревне на собрании женщин-гражданок она засыпала вопросами жен организаторов. Сколько абортов безвредно для здоровья? Влияет ли цвет шерсти коровы на молоко? Кто полезнее, корова или лошадь? Так же точно и сейчас. Застав Екатерину Теофиловну днем одну на кухне, могла запросто поинтересоваться. Что это у вас? Интимности давно не было. Плохо себя чувствую, отвечала Екатерина Теофиловна, словно признавая, что механическая сближенность совершенно разнородных жизней порождает право на подобного рода знания. Смотрите, дружески предупреждала соседка. Они этого не любят. Я тоже не люблю, сухо говорила Екатерина Теофиловна. Молчу, запоздало смущалась Подосинова-старшая. Связь Акиба Ивановича и Екатерины Теофиловны была их сугубо личным делом, и обо всем, как уже сказано, исчерпывающие сведения можно получить у Подосиновой-старшей, а недостающие детали восполнить у Гликерии Павловны. Сведения, почерпнутые из этих двух незамутненных корыстью источников, вполне могли бы напитать целый роман с откровенностями, служащими, с одной стороны, украшением разного рода исповедальных и доверительных сочинений, а с другой стороны, свидетельством того, что автор смотрит на жизнь широко открытыми глазами и в современном духе. При всем при этом будем считаться с тем, что Акиба Иванович и Екатерина Теофиловна имели рутинные представления о стыде и бесстыдстве и в спальню свою посторонних не приглашали, а потому и будут рассматриваться с полным уважением прав личности. Да и надо ли отвлекаться в сторону, изрядно истоптанную, сообщать подробности суть ординарные и, благодаря напору нескромной литературы, общеизвестные. Иное дело зеркало, висевшее на противоположной от тахты стене, укрыться от которого не представлялось возможным, именно оно сообщит нам картину, дающую новый толчок событиям, необъяснимым с точки зрения здравого смысла, бессильного объяснить все большее и большее количество вещей и явлений, ежедневно предстающих перед нашими глазами. Заядлые любовники в описываемый вечер, вернее уже ночь, поскольку дело было после ухода гостя от Акоевых, включив тусклые бра в изголовье тахты, но все по порядку. Живописать молодое тело Екатерины Теофиловны невозможно. И не из скромности или нехватки красочных слов в словаре, а просто потому, что описывать нечего. Зеркало отражало лишь Акибу Ивановича, описывать которого, не разделяя к нему чувств Екатерины Теофиловны, срамно и тошно. Носитель бабьей физиономии и склонного к излишней полноте бабьего же тела на тощеватых ножках отражался в зеркале во всех без исключения подробностях. Акиба Иванович с остановившимся дыханием стал искать очки и надел их с такой поспешностью, что одна дужка не успела отпрянуть в сторону, и потому очки на носу не держались, соскальзывали. И Акиба Иванович ничего не мог ни разглядеть, ни понять. Зная за возлюбленным привычку смотреть на часы и не давая горькому чувству разлиться и отравить миг счастья, Екатерина Теофиловна в полном самообладании раскрыла дужку очков, укрепила их там, где им положено быть, а сама откинулась и прикрыла глаза. Возлюбленный, не забыв чмокнуть заботливую руку, уставился в зеркало на противоположной стене с тем тревожным вниманием и надеждой, с каким типы, вроде Акиба Ивановича, пробегают газетные сообщения о награждениях или заглядывают в платежную ведомость, не ища своей фамилии, а обозревают столбцы, предназначенных к выплате сумм, отмечают про себя наиболее выдающиеся и только после этого находят свою строку с тем, чтобы испытать чувство обиды или законного торжества. Поскольку Акиба Иванович был профессиональным безбожником и убежденным атеистом, ему ничего не оставалось, как всегда, верить в худшее. Он верил и редко ошибался. Не ошибся он и на этот раз. Он-то знал, кто не отражается в зеркале. Он смотрел в зеркало, приподнимая очки, и опускал, переводил взгляд на Екатерину Теофиловну, лежавшую с закрытыми глазами, снова смотрел в зеркало и даже не искал объяснения случившемуся, поскольку знал, что все явления в природе и обществе рано или поздно будут наукой разъяснены, тем более, что пути к отысканию истины указаны в соответствующих томах собраний сочинений. Необъяснимое же и необъясненное пока чревато неприятностями. Не удивлюсь, если окажется, что вы слышали об Акибе Ивановиче много замечательных и восторженных слов. Акиба Иванович умел производить впечатление, в том числе и человека мужественного, особенно когда речь шла об исторических катаклизмах и чужих бедах. У мужественных же людей он заимствовал мягкость и сладкую ласковость, свойственные едва ли не всем, кто знает цену своему золотому сердцу и тяжко переживает слепоту окружающих. Мягкость и сладкая ласковость служат превосходной оболочкой нервности и раздражительности и могут быть широко рекомендованы всем нетерпеливым неудачникам. Акиба Иванович не без робости коснулся губами прикрытых глаз Екатерины Теофиловны и опять вперился в полупустое зеркало. Мужество покинуло Акиба Ивановича. Надо было уходить. «Красота обманчива, но не до такой же степени», — проговорил Акиба Иванович, подтверждая свою неистребимую склонность к метафизическому взгляду на мир. Увидев открытые глаза Екатерины Теофиловны, сказал изумительно проникновенно: «Ты очень красива», — и погасил свет. Охваченный тревогой, очки снимать не стал, так и лежал в очках голый. Когда свершается непоправимое, люди ведут себя по-разному. Но есть мгновение, есть миг, и подчас довольно продолжительный, самый первый миг, когда непоправимое едва коснулось нас своей неосознанной еще неотвратимостью, еще не успев ничего нарушить во всем порядке предыдущей жизни, но уже окутав наши мысли и чувства пронзительным холодком. В эти мгновения душа, еще не способная к сопротивлению, замершая, погружается в пустоту, лишенная привычной житейской опоры. Это тот самый миг, когда мы не знаем еще ненужного жеста, неверного слова, не готовы к поступку и лишь одной надеждой и воображением упираемся, страшась видеть и знать то, что уже стало нашей судьбой. «Ты хороший! Мне хорошо с тобой», — чуть слышно проговорила Екатерина Теофиловна, из чего Акиба Иванович понял, что возлюбленная в зеркало не смотрела. Екатерина Теофиловна, переполненная нежностью, ждала, но Акиба Иванович был уже далеко и в мыслях, и в чувствах. «Хочешь поспать?» Сдерживая жаркое дыхание, милосердно прошептала Екатерина Теофиловна, отметив про себя, что возлюбленный на часы не смотрел. Она провела горящими губами по его ушной раковине и стала шептать в ухо какие-то слова, в которых, как у нее водилось, было больше музыки, чем текста. Акиба Иванович сообразил, что надо отвечать, что молчание становится неприличным. Он собрал всю свою силу воли с тем, чтобы не выдать волнения, и произнес с привычной покровительственной нежностью: «Детка моя». Сказанное подкрепил жестом. «Сказать или не говорить? Зажечь свет, проверить? Нет уж». Акиба Иванович своим глазам верить привык. «Очень велик риск. Риск велик». И снова погрузился в тоскливое предчувствие беды. Со зрением у Екатерины Теофиловны было неважно, но слух ее не обманывал никогда. Она вновь поцеловала Акибу Ивановичу в ушную раковину, но уже твердо, как припечатала, и тихо сказала: «Хочешь уйти? Не мучайся. Все хорошо, слышишь?» «Я не буду зажигать свет», выждав приличествующую паузу, в которой можно было упрятать радость от столь неожиданного поворота дела, уже с искренней ласковостью прошептал отпущенный на волю Акиба Иванович. Минуты прощания требовали от Екатерины Теофиловны всякий раз такого самообладания, что без света было даже лучше. «Грохнулось бы это зеркало», — размечтался, одеваясь, Акиба Иванович. «И почему это нам всегда приходит в голову? Самые несбыточные способы избавления от беды». Обычно Акиба Иванович, по завершении визита к Екатерине Теофиловне, отправлялся среди ночи, как снег на голову, к брату своему, Аполлинарию Ивановичу, чья комната была примерно на середине пути к кухне и другим местом общего пользования. И в случае перестройки квартиры, кстати, предназначавшейся под новую кухню, версия неизбежности столь поздних и отчасти внезапных визитов была раз и навсегда утверждена и принята за истину и близоруким в житейском смысле Аполлинарием и дальнозоркой во всех отношениях Муркой, чьим мужем в ту пору состоял Акиба Иванович. Мурка, прельстительная героиня многих романов, принадлежа в нынешнем своем состоянии Акибе Ивановичу, в потенции своей являла общественное достояние и не может быть привлечена к дознанию по бесполезности, как человек, умеющий презирать все зеркала на свете, верящий лишь одному единственному зеркалу, которое носило то ли в груди, то ли в сердце, в общем, где-то глубоко внутри себя. Если уж и привлекать Мурку к следствию, так только для того, чтобы извлечь из нее это потаенное зеркало, пребывающее едва ли не в каждом из нас и приумножающее наше заблуждение до невозможности. Но здесь мы сможем постичь лишь подоплеку частного блуда, да и только в то время, как в зеркале Монтачки, кто знает, вдруг и увидит свое отражение блуд общественно-исторический, обретший государственные формы и подвергший искусительному соблазну самую, что ни на есть, разнообразнейшую публику. Все знали, что Акиба работает над книгой. Кива сидит над книгой, как говорилось в семье. Неутомимый труженик по завершении музейного дня, пользуясь особым доверием руководства музея, оборудовал себе в подвале на месте ликвидированной в экспозиции средневековой камеры пыток скромный кабинетик, к счастью, без телефона, отвлекающего от работы. Увлеченный своим многотрудным делом, он не замечал летящих часов, засиживался допоздна, после чего, естественно, ночевал у брата, живущего рядом, за каналом. Мурка просила предупреждать, если Кива задерживается, и Акиба Иванович с готовностью предупреждал. Об отношениях брата с милой соседкой, учительствовавшей в школе для слепых ребятишек, Аполлинар Иванович даже не догадывался. О брате своем Акиба Иванович всегда отзывался только хорошо. Хороший человек, но слабый. Ум у него не туда направлен, так сказать, не имеет собственного направления. Отзывы эти Акиба Иванович произносил только в отсутствии брата, быть может, озабоченный тем, чтобы Аполлинар Иванович всегда оставался самим собой. Сегодня, потрясенный видом полупустого зеркала, Акиба Иванович пролетел по коридору к выходу и, выбегая на лестницу, довольно громко хлопнул входной дверью. Увидев занесенный снегом двор, нетронутый следами намети, Акиба Иванович предположил и здесь ловушку. Ровное белое покрывало напоминало ему почему-то пустое зеркало. Он двинулся по снегу, как по белому листу протокола, оглянулся и с удовлетворением обнаружил продавленные его крупными башмаками лунки. Они тянулись строго по прямой, без разворотов носков в сторону, будто бы человек шел не по земле, а по досочке или канату. Неожиданно откуда-то появилась кошка, длинная и плоская, будто она много лет провисела, забытая в шкафу. И вот впервые, уже изнутри высохшая, а снаружи страшно изъеденная молью, вышла погулять, пока никто ее не видит. Кошка взглянула на Акибу Ивановича, сверкнув зеленым глазом, будто свободное такси, предлагая свои услуги. Акиба Иванович вздрогнул, а тут еще то ли сослепу, то ли с перепугу, ему показалось, что невесомая кошка не оставляет следов на снегу, отчего его спина покрылась холодной испариной. Он хотел выскочить по-быстрому на перинную, но увидел, что железная решетка ворот замкнута дворницкой цепью. Два прута были, правда, раздвинуты чьей-то могучей рукой, но протиснуться в них с его комплекцией было невозможно. Он повернул во второй двор в поисках выхода на канал. «Так еще лучше», — подумал Акиба Иванович, хотя обычно уезжал со стоянки у гостиного, откуда метров на 300 к дому было ближе, ровно рубль 80 с копейками. Так что водителю можно спокойно дать 2 рубля. А от Казанского, от стоянки у ресторана «Кавказский», было 2.10, и приходилось или искать мелочь, или давать трешку, а потом мучительно выжидать выдаваемую по монетке сдачу. Такие были тогда нравы. В эти минуты Акиба Иванович вовсе забыл о том, что на свете существуют деньги. Здесь ставки были покрупней, совсем по другим счетам. Бежать, бежать, бежать. Одно только и гвоздило в голове. Испуг не на шутку охватил всего Акибу Иванович. Как просвещенный безбожник и научный сотрудник Музея истории религии и атеизма, Акиб Иванович твердо знал, что в зеркалах не отражаются призраки, привидения и мертвецы. И нет на этот счет двух мнений ни среди верующих, ни среди неверующих. Правило завешивать зеркала в доме, где есть покойник, стоит на особом положении и соблюдается строго как в последней покосившейся избе, так и в Доме советов в городе Москве, где выставляются для прощания самые дорогие и уважаемые покойники. Теперь по роду своих занятий на безбрежной ниве атеизма Акиба Иванович проник в самые устойчивые и дремучие предрассудки, сопутствующие человечеству на протяжении многих сотен лет. Он метался по занесенным снегом дворам, а в голове бегущей строкой сами собой возникали привычные лекционные слова. Часто удается проследить связь между приметой, ставшей устойчивым предрассудком, и реальными событиями, окружающей человека действительности. Слова сбивались, путались. Часто удается не проследить, не часто удается проследить, натыкаясь на строчки собственных следов на снегу, он их не узнавал, оглядывался, ища кого-то, и слова «удается проследить» казались ему откуда-то упавшими на снег. Немало предрассудков окружает такой привычный нам предмет, как зеркало. Немало окружает привычный предрассудок, предмет нас окружает, слова, стоявшие в памяти и на языке, такими прочными рядами, вдруг потеряли устойчивость, заколебались, рассыпались, перемешались, лишенные необходимой связи. Религия пытается мистифицировать, религия ставит себя на службу, но вот беда, привычные молитвы атеиста не прогоняли засевший в голове призрак пустого зеркала. Не зря зеркала завешивают. Вот оно что. Билось у него в голове, когда он осматривал металлическую решетку ворот при выходе на канал. Створки тоже были схвачены цепью, но цепь была длинной и висела свободно на манер аксельбанта. Акиб Иванович без особенного труда протиснулся со своим лекторским портфельчиком на волю и потрусил к Казанскому собору. Перебежав мост, он по привычке двинулся налево к служебному входу в собор, но, сделав несколько непроизвольных шагов, отшатнулся. Ему показалось, что собор, бывший местом его прочной службы и фундаментом всех надежд, никогда ничем его не пугавший и даже напротив вдруг вздыбился темным лесом из полосованных ложбинками колонн, каменными клешнями необъятной колоннады, придвинулся к проспекту и готов схватить зазевавшегося путника. Он пробежал еще немного, стараясь не смотреть на собор, на колоннаду, но все-таки оглянулся. И облепленные снегом ряды колонн показались ему исполинскими белыми зубами в чудовищно разверстой пасти. Он в ту же минуту представил себе холодную утробу храма борьбы с невежеством и предрассудками, и впервые рядом с собором испытал не гордость, а чувство, близкое к страху. Он бросил взгляд назад, на белую гладь, высвеченного пригашенными фонарями проспекта, в надежде увидеть хотя бы еще одного пешехода. Но проспект поразил его полным безлюдьем, будто умчавшаяся метель унесла с собой и все население города. Весь покрытый белым, город был неподвижен, безмолвен и даже красив, словно убрался и приготовился к тихой смерти. На противоположной стороне, за сквером, под сенью одевшегося в белый саван Барклая де Толли, курились дымком заведенных моторов, словно избы в заметенной снегом деревне, шесть машин с зелеными огоньками. Первым в очереди стоял огромный черный ЗИМ, за ним маленький москвичок и дальше новенькие «Волги». Акиба Иванович загадал: если успею к москвичу, все будет хорошо. А что хорошо? И не успел придумать, хотя хорошо было бы уже то, что в москвиче брали по 10 копеек с километра. В сквере он замедлил бег в надежде на то, что пока он идет, кто-то возьмет ЗИМ. Когда до стоянки оставалось совсем ничего, шагов 50, москвич вдруг мигнул фарами и, круто вывернув из очереди, умчался в черную пасть улицы Плеханова. На московский, сказал Акиба Иванович, садясь на широкое кожаное сиденье рядом с водителем ЗИМа. Жил Акиба Иванович в новом доме на Нарымском проспекте, недавно переименованном в проспект Юрия Гагарина. След от роскошного автомобиля четко отпечатался на нетронутом снегу. В интересах же следствия придет час, и взглянем и на другие следы Акиба Ивановича.